Глава 18. Прав был Саня. Тут скрон сделать невозможно. Небольшой холм, наверху которого расщелина, в длину не больше 5-7 метров. Всюду камни. С обоих боков поднимаются примерно на 1,5 метра отвесные стены из заросшего мхом гранита. Дно расщелины засыпано толстым слоем опавшей листвы, редкий кустарник и одинокая березка, которая стоит прямо в середине. Я огляделся по сторонам. Тут если и рыть, то точно в камень попадешь. Березка прямая, уже вся зеленая. Такие встречаются чуть ли не на каждом шагу. Но вот не должна она тут расти, хоть убей. Тут, опять же повторюсь, всюду камень. Куда ни ткнешь щупом, в него и упираешься. Если и растут на таких камушках деревья, то они все кривые и скособоченные. А эта береза прямо красавица, хоть на выставку. Жизненное пространство для деревьев в таких местах представлено трещинами и полостями в камне, где попавшие туда семена могут пойти в рост. Почва, как переработанные остатки предыдущих форм жизни в таких каменных нишах, скудна. Осадки и ветра не дают возможности накапливаться на каменном плацдарме. Только в этих самых трещинах и полостях, кстати, подготовленных либо силой воздействия воды и температуры, либо корнями предшественников. На камнях хватает только воздуха. Горсти почвы из остатков прелой листвы и хвои обуславливают развитие корней, следовательно и роста. Пока корни не прорастут по трещинам в камне дальше и глубже, у дерева есть много десятилетий под воздействием ветров и льда для выработки формы. Каждый сантиметр вширь и ввысь – это именно достижение. Дерево такой высоты должно расти здесь очень долго. Здесь же от силы пара-тройка лет. И да, дерево полито водой не так давно, возможно, вчера поливали. Ну и как тут возможно что-то построить? Они что, отбойными молотками тут работали? При этом никаких следов выработки не видно. Если и копали тут что-то, то очень давно. Ладно, надо думать. Не зря же эту икебану соорудили. Тут вполне мог получиться отличный схрон, если бы эту расщелину сверху бревнами заложить. Как раз бы получилась отличная землянка. Стоп. А если расщелина была глубже? Она же на холме стоит. Я спустился с холма, осматривая его склон. Склон как склон, порос деревьями. И деревьям этим очень много лет. Только вот корней на поверхности не видно. Сосна и кедр обычно так не растут. У обоих видов часть корней обычно на поверхности. Ходишь и спотыкаешься об них. Я потыкал щупом возле одной из сосен. Глубоко уходит и нигде в корни не утыкается. Ну а если копнуть? Саперная лопатка легко врезалась в грунт. Попадаются мелкие камушки, но в целом идет отлично. Земля не сильно утрамбована. И самое главное, на глубине почти 30 сантиметров проглядывается кора. Тут все ясно. Можно дальше не искать. Мы на месте. Я подошел к Денису, который устроил себе позицию метрах в 10 от меня. «Похоже, нашли. Расщелина наверху, но она была гораздо глубже. Склоны холма насыпные, точно искусственного происхождения. Видишь деревья, что по склонам растут? Так вот, до корней я щупом достать не могу. Их сверху обсыпали. Понял, что делаем? Сейчас я поищу другие выходы, дымоходы и вентиляционные отверстия. Потом будем решать. Тут вариантов всего два. Или входим и смотрим, или устраиваем засаду и ждем. Хорошо. Страхуйте меня. Тут могут быть и смотровые щели с бойницами. Все же, судя по всему, тут все основательно и надолго делалось. Одного бойца поставь на той стороне холма. Пусть отслеживает любые шевеления. И внимательно всем слушать. Есть. Андрей, ты все слышал. Дуй на ту сторону холма. Занять позицию в прямой видимости, но за укрытием. Принял. Андрюха вырос прямо из ниоткуда. Я аж вздрогнул и тут же беззвучно исчез в густом лесу. «Приступаю через 5 минут. Бдите! Батон, ко мне!» Подождав, пока пес подбежит ко мне, я поймал за ошейник своего четвероногого друга. У меня в руках кепка Палыча, которую я сунул в нос собаке. «Ищи, Батон!» Я ткнул пса в сторону холма. Батон, азартно завиляв хвостом, рванул к расщелине, но уже через несколько секунд, чихая и обиженно тряся головой, снова сидел возле моих ног. «Обработали чем-то. Или табак, или перец. А может, и еще чего», — уверенно говорит Денис. «Там они, к гадалке не ходи». «Ясен пень там. Только как их оттуда выкурить, чтобы они не смогли скрыться? Тут вход точно не один. Не дураки же они». «Если батоны использовать нельзя, придется нюхать и искать самому», — тяжело вздохнул я. «А может, просто попробуем войти? Или объявить им, что они обнаружены, и потребовать сдаться?» «И так тоже попробуем, если другого выхода не будет. Ладно, чего лясы точить? Я пошел». Я ползал по холму почти час, прежде чем мне удалось обнаружить дымоход. И его я именно унюхал. Хитро устроен. Для маскировки дыма от печки, расположенной под землей, эти умельцы использовали разветвление дымоходов на несколько более мелких и последующую маскировку мест выхода дыма кустарником и каменными завалами, которые способствуют еще большему рассеиванию дыма. Именно возле такой кучки камней я и почувствовал едва уловимый и знакомый каждому таежнику запах дыма. Но пока это мое единственное достижение. Под каждый куст заглянул, каждый камушек обнюхал. Или я тупой, или тут второго выхода нет. А сделано, конечно, все классно. Этот схрон делали очень давно. Все следы деятельности человека практически исчезли под воздействием осадков и бурно растущей растительности. Если бы не глазастый Сашка, мы бы мимо прошли. Вот совсем не факт, что я бы на эту березку внимание обратил, хотя сам же парней и инструктировал по признакам наличия скрытого жилища. «Ни хрена я не пойму. По-моему, тут вход только один. Других я найти не смог. Есть одно место под подозрением. Там завал из камней. Я их двигать не стал. Так что другого выхода, как идти через парадный вход, я не вижу. У вас светошумовые гранаты или дымы есть?» Завел я разговор с Денисом, когда вернулся с осмотра. «Сейчас только он на виду. Других бойцов я не вижу». «И дымы, и пара факелов». «Отлично. Значит так. Сейчас к березке крепим веревку и сдергиваем ее к чертовой матери. От этих гондонов всего можно ожидать. Могут и заминировать вход. Потом туда пойдут одна граната и дым, желательно цветной. Один боец берет на себя наше прикрытие, второй на той стороне, где я видел камни. Смотрят оба внимательно. Может, откуда-то еще дым повалит. Если они не выйдут после применения дыма, заходим втроем внутрь. Как план?» «Нормально. Только ты останешься наверху. Внутрь пойдем я и Жека. Ты контролируй вход. Годится». Как-то не хочется мне в замкнутом пространстве со злым Палычем встречаться. На то есть специально обученные люди. Я и предложил-то свое участие, чтобы не показаться трусом. Но предложенный Денисом вариант меня более чем устраивает. Крепим к березке трос и отходим как можно дальше. Дергать буду я. Парни разошлись по своим местам и готовы к бою. Денис с Жекой лежат по краям от расщелины с шумкой и дымовой шашкой в руках. Как только вход откроется, если откроется, конечно, то они забросят туда свои подарки. Рывок, и тут же звучат три глухих взрыва, а подкинутая взрывной волной березка перелетает через край расщелины. Все же был сюрприз для незваных гостей. Заминирован оказался не только вход, но и вся расщелина. Если бы кто-то остался стоять там, то его посекло бы осколками. Не успела еще пыль от взрывов осесть, а я вижу, как вставшие со своих позиций бойцы один за другим кидают свои гостинцы куда-то вниз. Снова взрыв, и густой дым красного цвета начинает подниматься над многострадальным холмом. Прошло совсем немного времени, а холм парит уже во многих местах. То в одном месте, то в другом, по траве, кустарникам и даже в кронах деревьев видна красная дымка. Пока признаков жизни обнаружить не удалось. Но это совсем не значит, что ее в схроне нет. Опытные лесные братья вполне могли воспользоваться противогазами. «Вы окружены! Сдавайтесь! Выходить по одному и с поднятыми руками!» Слышится голос Дениса, раздающийся над притихшим лесом. «При оказании сопротивления будете уничтожены на месте!» А в ответ тишина. Выходить и сдаваться никто не торопится. Угорели они там, что ли? А что, вполне могли. Дыма довольно много. Внутри бункера дышать определенно нечем. Там и крысы, если они были, 100% передохли. Ну а если и так, я сожалеть по убиенным не буду. Туда им и дорога. «Заходим?» – спрашивает меня Денис, когда дым понемногу стал рассеиваться. «Нет, у них могли быть противогазы. Еще один дым туда. Травим, пока шашки не кончатся. Больше пары часов ни один противогаз не протянет». Возражаю я. За парней откровенно страшно, а торопиться нам, по сути, некуда. Денис понятливо кивает, и в темный зев, оставшийся на месте когда-то красивой березы, летит новый дым, теперь уже зеленого цвета. Это только в голливудских фильмах человек может передвигаться и активно воевать в противогазе несколько часов, а то и дней. В жизни все гораздо прозаичней. Время нахождения в противогазе при относительном покое не более 3 часов, при средней физической нагрузке не более часа, а при высокой не более 30 минут. Противогаз рассчитан на то, чтобы человек спасся и смог убраться с места заражения как можно быстрее. Ну или на то, чтобы какое-то время еще мог продолжать работу или бой. Время действия фильтрующей коробки противогаза зависит от ее габаритов, марки и класса фильтра и строго ограничено одним или несколькими часами, после чего фильтр подлежит обязательной замене. Чем меньше габариты фильтра противогаза, тем ниже показатели времени его работы. Более того, оснащенный стандартным фильтром противогаз не защищает от угарного газа, а также органических газов, таких как метан, этан, бутан, ацетилен и других. Я еще очень оптимистичен в прогнозах и сильно перестраховываюсь. 3 часа – это предел, который может выдержать армейский трубный противогаз. Последний дым, который закинули в скрон, уже рассеялся, а из устроенной нами душегубки никто так и не вышел. Настало время идти и смотреть. «Дениска, видел же все сам. Минно-взрывная ловушка на входе стояла. Значит, и внутри могут быть сюрпризы. Большая к тебе просьба, брат. Будь аккуратным. Нам торопиться некуда. Фениксы еще остались? Хорошо, в каждую щель их пихайте. Потом потушим, если что. А если там что-то сдетонирует? Нет, Кирюха, там мы справимся сами. Стой тут и жди. Вход контролируй. Как закончим, позовем. Ну, ладно, с Богом». Денис включил фонарь и мягко спрыгнул на мягкую подстилку из прелых прошлогодних листьев. И все же одну гранату Денис бросил. Швырнул вглубь темного колодца, дождался взрыва и тут же нырнул туда сам. А за ним в бункере скрылся и Женька. Ну а я, взяв на прицел вход, стал ждать. Глухой звук автоматной очереди раздался из глубины бункера, буквально через минуту. Я, скрипнув зубами, крепче вцепился в автомат. Раз стреляют, значит, есть в кого, лишь бы парни не пострадали. «Не стреляй!» Над входом появилась голова Женьки. «Чисто! Можешь заходить!» «Чего стреляли-то?» – спросил я, спрыгивая со склона холма в расщелину. «Контроль, там один труп». «Вы его?» «Нет, там лежал. Проконтролировали на всякий случай». «Один?» «Да, только один, но свежий еще». Включив фонарь, я направился вовнутрь. Надеюсь, я увижу там дохлого Палыча. На другие расклады я не согласен. Прямо возле входа внутри стоит приставная лестница. Пахнет дымом и взрывчаткой. Дышать довольно тяжело, но можно. От входа идет небольшой коридор, который заканчивается 2 распахнутыми дверцами. И из одной из них довольно сильно тянет запахом туалета. Я заглянул туда. Так и есть оборудованный нужник. А за ним узкий лаз, который, очевидно, ведет к запасному выходу. Вторая дверь вывела меня в довольно большую комнату. Стол с керосиновой лампой, 2 стула, несколько бочек, очевидно, с пищей, сундук, печка. Основное же место занимали 2-яростные нары, сколоченные из досок и жердей. Вдоль стены стеллажи с разнообразным оружием, ящики с гранатами, полка с книгами. На нижнем ярусе нар лежит человек, закутанный в одеяло. «Кто?» – киваю я головой на труп. «Боровой, 2-й стрелок, который смог уйти от тебя в прошлый раз». «Станкавичус?» «Нет тут больше никого, и, очевидно, не было. Судя по всем признакам, он тут один жил. Отчего скончался, непонятно. Похоже, умер во сне». «Блядь, вот же сука неуловимая! Сказать, что я зол, значит ничего не сказать. Опять повезло Палычу». «Этого нашли, и 2-го найдем. Да, работы много предстоит, но теперь парни знают, что искать». Успокаивает меня Денис. «Лаз в толчке проверили?» «Да, там чисто. Вход камнями завален. Его давно никто не трогал». «Ладно, отправляй гонца, будем ждать группу. Сдадим им схрон и снова за работу. У этих козлов времени было много. Сколько еще таких землянок по лесу разбросано, один бог знает. А я пока тут аккуратно посмотрю, может, найду чего интересного». Начнем с бумаг. Книги. Они многое могут сказать о своих владельцах. Тут очень интересная библиотека. Чем интересная? В основном на полках стоят русские народные сказки. Смотрю и сам поверить не могу. Детские сказки. А вот подшивка журналов, причем все в разнобой, но в основном наука и жизнь. Тут же лежит словарь Даля и краткая медицинская энциклопедия. Стопка перетянутых бечевкой старых газет. Смотрю и понять не могу. Зачем такое разнообразное собрание? Ну, конечно. Я тут смысл какой-то ищу, а его и нету. Эти книги и журналы владелец бункера притащил из дома, а предназначались они для того, чтобы их выбросить или топить ими печь, ну или на макулатуру. Специалисты, конечно, каждую страничку тут рассмотрят и проверят. У меня же тут копаться времени нет. Посмотрим только на то, что покойный читал перед смертью. Книга как раз на столе лежит. Место использования закладки варварским способом перевернуто страницами вниз, чтобы не искать то место, где читал. Обложка потрепанная, но название вполне читабельное. «Овод», издание 1889 года. Революционно-романтический роман про подпольную организацию «Молодая Италия». Любимая книга Гагарина. Надо же, какие у нас старики-разбойники были романтичные. Я поднял книгу со стола и начал ее листать. А тут не только читали. Вся книга полна заметок, которые оставил на полях их владелец. Где-то восклицательный знак, где-то вопрос, а где-то и надписи с картинками. Не просто человек читал. Он эту книгу изучал и не раз перечитывал. На последней странице явно свежие карандашные заметки. Ну, как заметки? Картинки. И странные такие. Крест и могила, а рядом явно колодец. Между ними стрелка и знак вопроса. И так несколько раз. То вместе нарисовано, то по отдельности. Ну, не только это, конечно, на странице. Сверху и елка, и береза, и скала какая-то, но они почему-то перечеркнуты. А вот крест и колодец нет. Я взглянул на карандаш, которым были сделаны рисунки. Он сгрызен практически наполовину. Очень нервничал товарищ. Я, кстати, овода читал. Давненько, правда. Но только не припомню я, чтобы там про крест и колодец упоминалось. Непонятные каракули. Ладно, спецы изучат, а я продолжу осмотр. Провозился я довольно долго. Надо было все хорошо осмотреть, при этом стараясь не наследить и не уничтожить улики. И только когда голова уже закружилась от недостатка кислорода, я выбрался наружу. Неудивительно, что старик Боровой тут сам по себе крякнул. Мне несколько часов потребовалось, чтобы я себя плохо почувствовал, а он тут несколько недель жил. Может, тут когда-то и была хорошая вентиляция, но сразу видно, этим местом никто давно не занимался. Запущено оно. Сделано добротно, но за любым домом, а уж тем более землянкой, нужно ухаживать и следить. Видимо, вентиляционные отверстия заросли мхом или обвалились. «Нашел что-нибудь?» – спросил меня Андрюха, который уже снялся со своего поста. «Да хер ли там найдешь? Там все по бревнушку разбирать надо, да и дышать там нечем. Как он там только так долго протянул? Вода есть?» «Держи!» Андрей протянул мне фляжку. Я сделал глоток теплой, пахнущей алюминием воды и поморщился. «Че морщишься? Ну да, подкисла водичка, но другой нет. Надо будет набрать сегодня. А сейчас бы я тоже холодненькой с колодца хлебнул. Помнишь, какая у нас в поселке вода в колодце вкусная?» «Да, водичка оттуда супер. Дядя Миша только оттуда ее и берет. Хотя уже и колонки поставили по всему поселку. Как не пойду на работу, он все с ведрами носится», — согласился я. Вода у нас там действительно вкусная. Этот колодец сразу после войны выкопали. Как раз Палыч и копал. «Твою мать! Ах ты хитрожопая тварь! Урод старый, гнида! А я-то хорош, башку отключил, да в лес с вами поперся!» Схватился я за голову. «Ты чего ругаешься, Кирюха? Ты мне друг, конечно, но в ухо по-дружески получишь, без проблем!» Взвился Андрей на мою внезапную вспышку. «Где Денис?» «Тут я. Чего случилось?» «Оставляй тут одного человека, и пулей сейчас летим в Приречный. Кажется, я знаю, где может скрываться Палыч». Среди распространенных вариантов бандеровских скронов были бункеры, спрятанные в колодцах. Конструкция очень удобная для маскировки. Стоит где-нибудь обычный колодезный сруб, над ним ворот с веревкой. Посмотришь вниз, там вода плещется, опускай ведро, черпай. Но постороннему человеку и невдомек, что в стенке сруба на глубине нескольких метров имеется потайная дверца, а за ней ход в схрон. Спускаться-подниматься обитателям бункера придется оседлав ведро. Подобным же образом в схрон доставляется оружие, продукты. Естественно, требовался человек, который, находясь сверху, сможет этот лифт приводить в движение. Как правило, таким помощником являлся кто-нибудь из мужчин. Уж очень тяжело работать лифтером, и я очень надеюсь, что дядя Миша им не является.